мой, и будет лихо, будет саван и набат. Под ногами кровь чужая, пропитавшая песок. На губах улыбка злая, в горле пряный холодок. Шаг легко непринужденный, не свернуть, не уступить. Меч красою обнаженный помогает все расставаться нет причины, и остаться нет. коснулся взглядом глаз, кровью крашеный.